я видел, что у него нервы не к черту, и хотел выяснить, нет ли за этим чего посерьезней только и всего». «Как же, как же!» — возразил Доркас с тяжеловесным сарказмом. «Вы считали его сумасшедшим и хотели точно выяснить, прежде чем совать голову в петлю». «Позвольте, как это совать голову в петлю?» — вопросил Мейсон. «Сами знаете как», — сказал Доркас. «Вы заявились сюда с человеком, который добивался ордера на арест состоятельного и видного гражданина. И вы, понятно, хотели обезопасить себя от возможности ответного действия. Именно за это вы получили предварительный гонорар. По этой причине вы не стали настаивать на ордере, но добились повестки с вызовом мистера Фоули. Ну так вот, он здесь и предостаточно мне сообщил». Перри Мейсон в упор посмотрел на Пита Доркаса и не сводил с него взора, пока заместитель окружного прокурора не опустил, наконец, холодный глаз под пристальным взглядом Мейсона. «Когда я сюда пришел, — отчеканил Мейсон, — то я пришел сюда, потому что хотел вести с вами дело по-честному, и чтобы со мной тоже вели дело по-честному. Я вас предупредил, что мой клиент нервничает. Я сказал вам, что беспрерывный собачий вой действует ему на нервы. В числе подзаконных актов имеется и постановление против нарушения общественного порядка шумливыми животными. Мой клиент имеет право требовать защиты по этому закону, даже в том случае, если лицо, имеющее кое-какие политические связи...» «Но собака не выла», — раздраженно оборвал Доркас. «В этом все дело». В спор мешался Фоули. «Прошу прощения, господа. Можно я скажу пару слов?» Перри Мейсон даже не обернулся. Он по-прежнему не сводил взгляда с заместителя окружного прокурора. Однако Доркас посмотрел на Фоули с явным облегчением. «Разумеется», — произнес он, — «прошу вас». «Уверен, вы меня извините, мистер Мейсон», — сказал Фоули, — «но я буду откровенен. Я знаю, вам требуются факты. Я понимаю ваше положение в этом деле. И то, что вы ревностно защищаете интересы клиента, весьма похвально». Перри Мейсон медленно повернулся к Верзиле Фоули и смерил его с головы до ног отнюдь не сердечным взглядом. «Не стоит об этом», — сказал он. «Лучше объяснитесь». «Этот парень, Картрайт», — продолжал Фоули, — «несомненно помешанный. Он снял соседний дом. Готов спорить, что хозяева дома не понимая, что за съемщика приветили. У Картрайта всего одна прислуга, глухая экономка. Судя по всему, у него нет ни друзей, ни знакомых. Почти все свое время он проводит в четырех стенах». «Ну и что?» — перешел в наступление Перри Мейсон. «Разве он не вправе? Может, ему соседи не нравятся?» Доркас вскочил. «Послушайте, Мейсон, — сказал он, — у вас нет никакого...» «Господа, прошу вас», — вмешался Фоули, — «позвольте объяснить. Дайте я все улажу. Прошу вас, мистер Доркас, я понимаю позицию мистера Мейсона. Он считает, что я использовал свои политические связи и нанес ущерб интересам его клиента». «А что, разве нет?» — спросил Мейсон. «Нет», — ответил Фоули с любезной улыбкой. «Я всего лишь изложил мистеру Доркасу факты. Ваш клиент, как я говорил, человек весьма странный. Он, можно сказать, ведет жизнь отшельника, и однако же постоянно шпионит за мной из окон своего дома. У него бинокль, он следит за каждым моим шагом». Доркас подумал, снова уселся во вращающееся кресло, пожал плечами и зажег сигарету. «Продолжайте», — сказал Мейсон, — «я слушаю». «Повар-китаец первым делом обратил на это мое внимание. Он заметил, как отсвечивают окуляры бинокля. Пожалуйста, поймите меня правильно, мистер Мейсон. Я всего лишь считаю, что ваш клиент душевно больной, и не отдает себе отчета в своих действиях. Но поймите и то, что у меня наберется достаточно свидетелей, чтобы подтвердить все, что я собираюсь сказать».